Эпизод 40. Рабочий день был окончен. Девочки дожидались меня в ординаторской. Хотели поехать в салон вместе со мной. Сказали, что им тоже хочется посмотреть на результат прямо в салоне. А вечер у них абсолютно свободен. Я против не была, и мы решили ехать все вместе. Заодно и Тая с Таней перышки себе почистят. Оля обещала забрать Варю к себе. Я предупредила Степана о том, чтобы он вез дочь сразу к сестре. Разговор с ним вышел сухим и деловым. Коротким, что меня вполне устраивало, потому что каждый диалог с ним — как новое поле боя. И чем суше диалог, и чем быстрее он заканчивается, тем живее я сама. Нина уже взрослая. Она придет домой сама. Ее я просто предупредила, что буду поздно. Она спросила, куда я собралась. Я сказала, что буду гулять с коллегами по работе. Она удивилась, но пожелала мне удачи. Дима снова отписался, что у него все хорошо, и сегодня домой он не приедет. Снова останется у Аринки. Так что на этот вечер я была свободна, как птица в полете. Даже как-то непривычно было. Я всегда чем-то занята, куда-то бегу. А сегодня и бежать никуда не надо. И нужно заставить себя отдыхать и сидеть смирно сначала в салоне красоты, затем в ночном клубе. Но вдруг мне даже понравится. Я так давно никуда не ходила. Стоит попробовать начать это делать. Осталось только переговорить с Романом о том, что я хотела бы сократить рабочие часы, которые раньше я брала дополнительно. На удивление, заведующий оказался спокоен к моей просьбе, даже отнесся с пониманием. Сказал, что не имеет права меня обязывать брать много сверхурочных часов, если я того не желаю. Разбить их придется на всех понемногу, но раз уж коллеги на это согласны, то он не видит в этом никакой проблемы. Окрылённая, я вышла из его кабинета и направилась в ординаторскую. Поделилась с девочками итогами беседы с руководством, и мы шумной, веселой стайкой отправились на машине Таисии в тот самый салон красоты, который она мне насоветовала. Что ж, время меняться настало. «Ой!» — всплеснула руками Тая, когда увидела меня. «Какая ты другая, яркая, красивая, Люба!» «Это настоящее чудо!» Я сама жадно изучала свое отражение в зеркале напротив. Мне не показывали ничего. Отвернули от зеркал, пока не закончили и прическу, и макияж. А затем повернули к зеркалу и... Я себя просто не узнала. На меня смотрела красивая, холёная, ухоженная блондинка с короткой стрижкой. Я хотела каре, но имиджмейкер решил немного покреативить и сделал мне короткую модельную женскую стрижку, но... Мне понравилось. Очень понравилось. Я казалась с короткими волосами такой дерзкой и в то же время сексуальной. Не могла просто поверить, что вижу себя сейчас в отражении. Даже пощупала себя за лицо. Да нет, это действительно я. Я... А эти глаза — просто два изумруда. Какие же они у меня огромные. Я уже и забыла. Просто мастер умело подчеркнула их карандашом внизу и стрелкой на верхнем веке. Профессиональные средства для лица и умелые руки мастеров сотворили со мной что-то нереальное. «Волосы сделали вам покороче немного, но... Вам так лучше, как считаете?» «Каре — это не для вашей формы лица. Короткие на висках и подлиннее на макушке волосы — вот прямо ваши. Секси». «Да, классно. Ей очень идет. Она прямо моложе стала», — отметила Таня, стоя за моей спиной вместе с Таей и тоже разглядывая меня в отражении парикмахерского зеркала. Девочки тоже освежили прически, и теперь мы выглядели как троица из группы «Виагра», если бы им стало по 50 лет. «Тебе нравится, Люб? Ты чего молчишь-то?» «Она в шоке», — хохотнула Тая И надеюсь, как мы в приятном. Непривычно просто. Подала я голос. Не могу узнать себя в зеркале. Да мы тоже. Но тебе нравится эта женщина? Да. Кивнула я и увереннее улыбнулась самой себе. Определенно нравится. Она красивая. И это ты. Заглянула ко мне через плечо Тая. Видишь, какая ты на самом деле. Просто мастера умело подчеркнули то, что тебе дала природа. Ты молода, красива, и у тебя все еще впереди. Поняла? Да. Кивнула я и вдруг ощутила, как к горлу подкатывает ком. Мне настолько понравилось то, что получилось, и я настолько была благодарна девочкам, которые привели меня сюда, что я даже растрогалась. «Спасибо вам!» Сжала я руку Таи и посмотрела через зеркало в глаза улыбающейся Татьяны. «Спасибо, девочки, что вы меня на это подговорили!» «Да ладно?» — повела плечом кокетка Тая. «Мы и сами тут неплохо время провели. Да, Марин?» «О, да!» — кивнула мастер. «Вы все такие обновленные и красивые, что я даже не знаю, на кого из вас смотреть». «И вам спасибо», — сказала я Марине, которая сотворила все это волшебство с нами при помощи мастеров визажа. «Вы настоящая волшебница и мастер своего дела. Спасибо вам за такие приятные слова», — искренне улыбнулась девушка. «Приходите к нам еще. Стрижку поддерживать, цвет волос освежать. Вам, ну, очень идет любовь». «Обязательно приду», — ответила я. «Сейчас запишусь сразу на новый визит. Я тоже хочу теперь видеть себя всегда такой». «Правильно», — поддержала меня Тая. «И мы тоже сейчас запишемся на следующую покраску волос. Так здорово чувствовать себя обновленной, свежей». Мы записались к мастеру и снова погрузились в машину Таисии. «Куда теперь?» — спросила я. «К тебе», — подмигнула мне она. «Ко мне?» «Ну да. Надо же теперь выбрать тебе наряд, в котором ты пойдешь в клуб». «Ой, а что сейчас носят в клубы?» «То, что носят, ты не наденешь на себя», — отметила Тая. «Всякое носят. Выберем из того, что есть у тебя». «Но вообще...» «Гардероб бы тебе тоже поменять», — отметила Тая. «К новой прическе все те свитерки, что ты носила на работу, уже как-то не подходят». «А что пойдет? Растерялась я. В моде я совсем не разбиралась. Никогда за ней не следила. Покупала в магазине по надобности вещи. Да и вся моя слежка за модой на том и заканчивалась. «Платья, юбки, красивые брючные костюмы», — ответила она, выезжая на дорогу. «Ну, это потом обсудим. Может, даже на шопинг выберемся все вместе. Я бы тоже себе пиджачок новый прикупила бы. Сейчас будем выбирать из того, что у тебя имеется. Уверена, даже из твоих старых вещей мы один приличный лук соберем. А после мы с Таней поедем по домам. Нам тоже переодеться надо. И встретимся уже в клубе, если ты не против. Доедешь туда на такси? Адрес напишу тебе в сообщении». «Да, без проблем», — ответила я. «Ну, вот и договорились. Тогда поехали перебирать твой шкаф, Самойлова. Давно мечтала твои эти свитерки детские выкинуть». «А выкинуть?» «Выкинуть, выкинуть. Можно даже сжечь большой кучкой, чтоб в соседних дворах пламя было видно», —